Глава 22. Переломный момент и осознание. Важное решение. Стоило командиру вместе с Артуром переместиться во вторую безопасную зону, как сразу же с ним заговорила система. «Вижу, что ты наконец-то решил действовать решительно. Похвально, похвально. Покажи себя во всей красе и помни, мы возлагаем на тебя большие надежды». Командир чуть не споткнулся. В последнее время он довольно редко разговаривал с системой, и ничего хорошего обычно при появлении той ожидать не приходилось. Хотелось верить, что в этот раз все будет иначе. Пока разведчик находился с семьей, Хиро не тратил времени даром. Он с особой тщательностью и усердием подбирал снаряжение для предстоящей операции, стараясь по максимуму использовать имеющиеся ресурсы. В ход пошло большинство из того, что раньше не использовалось. Артуру снова достался комплект с повышенными характеристиками к скрытности и подвижности. Но только этим командир не ограничился. Проведя тщательные исследования, парень обнаружил занятную закономерность, на которую раньше не обращал внимания. Системное снаряжение можно было надевать поверх его собственного, и при этом оно самостоятельно подгоняется под нужные размеры. Таким образом, получалось значительно усилить свою боевую мощь, не теряя ровным счетом ничего. Разведчику достались все имеющиеся вещи второго ранга. Бронежилет третьего уровня Хиро, как и предметы первого ранга, забрал себе. Арсенал оружия на этот раз тоже значительно увеличился. Каждому было выдано по два пистолета, автомат скрытного типа и целую связку самых разнообразных гранат с различным спектром действия. Из оружия ближнего боя командир взял клинки архонтов и недавно полученную секиру, а для полного комплекта засунул несколько армейских ножей за пояс. Артур был вооружен также, только вместо секиры разведчик покручивал, примеряясь, шипованную биту. Видя, как неуловимо изменилась пластика движения космического путешественника, землянин выдохнул. «Командир, что-то случилось?» Хиро качнул головой, но разведчик заметил, как у парня поджаты губы и затрепетали крылья носа. «Какие-то проблемы?» «Нет, все нормально». Общались они шепотом. На улице день был в самом разгаре, солнце практически достигало зенита. Приближался полдень, и они не спешили выходить из дома без тщательной разведки. Несколько обычных неэволюционировавших зомби шастали в небольшом отдалении, но без какой-либо цели. Будь Хиро один, он бы обязательно ответил системе, но сейчас для этого было не лучшее время. «Артур, как у тебя обстоят дела с эффективным уничтожением противника без лишнего шума?» «Идеально», – усмехнулся разведчик и резко вынырнул на улицу. Передвигался он быстро, постоянно перебегая из одного места в другое на небольшие дистанции. Спрятавшись за небольшой горой из кирпичей, который, судя по всему, прошлый хозяин этого места собирался использовать для каких-то своих целей, он тихо заговорил в передатчик. «Вижу четверых зараженных, самый дальний на расстоянии 10 метров. Приступай», – легко согласился командир. Ему было интересно увидеть разведчика в действии, и тот его не разочаровал. Плавным движением вытащил нож и перехватил его обратным хватом, он тенью прошмыгнул из укрытия и оказался прямо за спиной первого зомби. Резкий, почти незаметный обычному взгляду выпад, и зараженный медленно начал заваливаться на землю с дыркой в виске. Аккуратно его придержав, чтобы тот не поднял лишнего шума при падении, Артур сразу же бросился ко второму. Вот этого мужчину гитарист называл стариком, тут можно Игорю просто посочувствовать. Если расцветы жизни, даже принимая во внимание ее продолжительность на земле, он принимает за закат, то его надо лечить. Двигался разведчик бесшумно, тщательно контролируя окружающую обстановку. У противников не было и шанса. Ни один из них так и не смог понять, как оказался окончательно умерщвлённым. Вытерев лезвие ножа об одежду последнего противника, он нырнул за ближайший угол дома и подал сигнал командиру двигаться дальше. Так они и передвигались некоторое время, устроив настоящую охоту на зараженных. Один из них разведывает ближайшее окружение и с помощью сигналов или коротких фраз передает информацию. Маленькие группы зомби, не более 10 особей, уничтожались почти сразу же, а вот с большими старались не связываться, чтобы не шуметь. Большие скопления они по возможности обходили, выбирая более легкие цели. Количество опыта за убийство постепенно росло, а выпавшие кристаллы и сундуки приятно грели душу. Первые проблемы начались спустя примерно 2 часа с начала миссии. Мужчины успели миновать сектор из небольших двухэтажных частных домишек без дверей, которые зияли пустыми глазницами разбитых окон, и вошли в спальный район, застроенный многоэтажными коробками. Их теперь обступали пестрые 5- и 9-этажные здания. Первоначальная цель у командира была достаточно простой – как можно быстрее подняться, достичь 7-й уровень. Но лучше выше, поэтому зачистка шла постепенно, медленно и довольно монотонно. Помимо убийств зомби, они с разведчиком не забывали и о трофеях. Увы, слишком многие необходимые предметы система подгребает под себя и выдает своим марионеткам только за убийство. У Хиро зубы скрипели, когда он думал, что он один из тех марионеток. Еще находясь на корабле, парень выдал 1 переносную станцию Артуру, а 2-ю прикрепил к себе на пояс. Разведчик еще хохотнул: «Сухопутная баржа на ремне!» «Вы же на такой же добирались до корабля», – попенял ему Хиро, на что услышал. «Только она была намного больше. Фура отдыхает и забита под завязку». Воспоминание о нервном юморе спутника всплыло, когда они вошли в более-менее уцелевший двор. Выбрав укромный уголок у ближайших построек, мужчины активировали станции и припрятали их, как говорится, подальше от чужих глаз. Когда Хиро инструктировал разведчика о возможностях транспорта, то землянин, естественно, сначала очень сильно удивился, но, начав на практике осваивать инопланетные технологии, быстро свыкся и вошел в определенный азарт. Радиус приема контейнеров на этой барже в 300 метров позволял рейдерам спокойно прочесывать 1 квартиру за другой, постепенно заполняя их различными нужными команде предметами. Артур старался не переносить хлам, выбирая действительно стоящие вещи. Естественно, игрушки и детская одежда без разговора сразу же перемещалась в кузов. Зачистив примерно около 4 этажей 1-го подъезда, они уничтожили больше 30 засевших на них зараженных и 1 синяка. Тот даже не заметил их появления, настолько сильно был увлечен поглощением какого-то парня, которому в этот день крупно не повезло. Судя по состоянию его тела и виду, они не успели самую малость. Командир точным ударом секиры снес голову синяку и внимательно осмотрелся. Вся комната была разгромлена, повсюду следы битвы. Возле стен валялись тела нескольких уничтоженных погибшим парнем зомби. Помимо мертвого парня в ванной комнате нашлись еще 3 тела. Мать, обнимающая 2 своих детей. Их головы были опущены, а на полу разлито огромное количество крови. Хиро приподнял немного голову женщины и увидел во лбу у нее отверстие от пули и такие же у детишек. Их тела еще были немного теплыми, а значит, это случилось совсем недавно. Тяжелее всего в этот момент было Артуру. Сжимая и разжимая кулаки, он с болью в глазах смотрел на беззащитную женщину и ребятишек, убитых, видимо, близким человеком. Почему близким? Потому что он сам не раз обдумывал, как... И вот сейчас опоздал. Только у команды не сходилось. Если парень погиб там, защищая семью, то как он мог застрелить их здесь? Лицо разведчика превратилось в безжизненную, безэмоциональную маску. Да и Хиро выглядел не лучше. Поднимаясь на следующий этаж, они одновременно услышали характерное шуршание и приглушенные звуки на верхних пролетах. Артур, скинув голову, поднял руку, чтобы привлечь внимание Хиро, но командир среагировал моментально и жестом отдал приказ продвигаться к источнику шума как можно быстрее и как можно тише. Им было принято решение проигнорировать зачистку пятого и шестого этажа, сразу же взявшись за седьмой. Конечно, с точки зрения военной тактики, они сейчас поступали крайне глупо и неправильно. Оставлять за спиной возможного противника, что может позже ударить в тыл. На такое способны только дилетанты. Но увиденное в ванной комнате заставило под другим углом посмотреть на эту ситуацию. Предчувствие гнало прожженных вояк вперед, и они решили ему довериться. Не забывая про осторожность, Хиро с разведчиком достаточно быстро добрались до вожделенного этажа. Приглушенный шум, яростные всхлипы и непонятное шуршание раздавалось из глубин расположенной слева квартиры, дверь которой не была закрыта полностью. Артур уже готов был ворваться внутрь помещения, но командир в самый последний момент успел придержать его. Он заметил через щель тонкую натянутую леску, и предчувствие опасности взвыло сиреной. Пальцы ухватили предплечье спутника и рванули, останавливая шаг землянина. Его недоуменный взгляд Хиро проигнорировал и тут же указал на ловушку. Разведчик не растерялся. Он быстро достал небольшие кусачки, крайне аккуратно ее перерезал и очень медленно надавил на дверь. Ничего не случилось. На удивление, бесшумно она начала открываться. Показав жестами командиру, что он идет первым, а капитан за ним, чтобы прикрывал тыл, Артур резким движением толкнул дверь вовнутрь и, сделав кувырок, сразу же оказался в квартире. Тишину разорвали звуки выстрелов, грохот мебели и неясная возня. Хиро ускорился. Он, сжимая пистолет, также перекатом ворвался следом за ведущим перестрелку Артуром. Не зря. Несколько пуль пролетели над самой его головой, лишь чудом не задев. Разведчик засел за одним из заваленных в коридоре шкафов еще советской эпохи, массивным и достаточно крепким, пусть не способным задержать автоматную очередь, но все равно защита и укрытие. Его губы выдохнули. Мародеры. Командир не стал тормозить, а попёр напролом, принимая все выстрелы на энергетический щит. Предварительно закинув в сторону стрелявших гранату с парализующим зарядом, он перемахнул через шкаф и перешел в рукопашную схватку. Не всех противников обездвижило. Первый попавшийся по пути соперник так и не смог понять, почему незнакомца не берут пули. Его голова с распахнутыми от удивления глазами покатилась по полу, а тело еще несколько мгновений постояло, раскачиваясь, и только потом мешком свалилось на пол. В это время Артур точным выстрелом в голову застрелил еще одного врага. Тот хотел подобраться к наглому инопланетянину сзади. Не успел. Хиро кивнул союзнику и рванул дальше. Сканер Хиро показывал, что там еще две вооруженных фигуры, и они готовят засаду. Первый попытался острием ножа пробить грудную клетку командира, но наткнулся на жесткий захват, переходящий в рывок. Хруст, и супостат лишился кисти. Закричать нападающий не успел. Нож Хиро перерезал ему горло. Не жилец. Последний мародер не собирался так просто сдаваться. Поставив перед собой полностью обнаженную и избитую девушку, он приставил к ее виску пистолет и хладнокровно смотрел командиру в глаза. Его пленница никак не реагировала ни на свою наготу, ни на присутствие мужчин, ни на дуло у виска. Остекленевшие глаза смотрели в пустоту, а ведь ей было чуть больше 20. «Что теперь, защитники?» – сплюнув на пол, спросил этот урод. «Вижу, вы решили поиграть здесь в героев. Как теперь выкручиваться будете, когда у меня заложник?» «Ты дурак?» В комнату вошел Артур, заставив дернуться и еще больше занервничать держащего пистолет у виска девушки-бандита. «Думаешь, нам есть хоть какое-то дело до этой несчастной? Ты посмотри в ее глаза. Вашими стараниями ее психика полностью сломана». «И что?» Сильно удивился словам вошедшего мужчины-ублюдок. «Даже в таком состоянии за нее можно выручить довольно приличную сумму на невольничьем рынке. Найдется много любителей на такого рода товар, полностью послушная, с хорошей фигурой и выполняющая любые прихоти своего господина кукла. Давайте вы отпустите меня, и я отдам ее вам». «Ты...» Вскипел Артур, но его остановил командир, крепко сжав плечо. Разведчик с удивлением посмотрел на парня, на его наполненные яростью глаза и решительный настрой и предоставил решение о возникшей ситуации ему. «Думаешь, мы так легко позволим тебе уйти?» – холодно спросил Хиро, глядя ублюдку прямо в глаза. Пазл в голове сложился, и он зарычал. «После того...» «Как ты и твоя шайка перечеркнула все наши планы! На эту девушку и на ту семью у нас были свои интересы!» Да, Хиро блефовал. Он понятия не имел, эта группа убила ту мать с детьми или нет, как и не понимал, что здесь вообще происходит. Но это пока, и он собирался это выяснить в ближайшее время». «Этих выживших мы вычислили совсем недавно. Тем более, какие у вас могли быть планы, если этот район нам лично отдал косой?» Ублюдок прищурился и тихо, но очень угрожающе спросил. «Кто вы вообще, мать твою, такие?» «За базаром следи, не с шестерками своими болтаешь», – взял на себя разговор разведчик. «Не знаю, с какого именно перепугу косой решил, что это его район, но нас сюда отправил Сиплый. Еще раз свою варежку не по делу откроешь, и это будет последнее, что ты успеешь сделать». «А ты меня порожняком не пугай, не испуганных я!» Заортачился противник, все так же прячась за девушкой и не убирая пистолет от ее головы. «И вообще... А вашим Сиплом я в ус не дую. Это территория косовой точка. Хотите разойтись мирно, отпустите меня, и я не стану поднимать бучу». «Да ты же сразу жаловаться побежишь, как только на свободе окажешься», – в тон ему ответил Артур. «Ты нас что, за лохов держишь?» Командир легко мог убить этого ублюдка в любой момент, но ему хотелось вытянуть из него как можно больше сведений. Тем не менее, девушка все же начала потихоньку приходить в себя и шевелиться. Значит, эти твари не успели окончательно сломать ее. «Где вы собирались продать эту девушку?» – спокойно заговорил он, опуская нож и пистолет на землю и показывая противнику, что он полностью безоружен. «Отвечай, пока я добрый!» «А вы точно люди Сиплова?» – с сомнением протянул тот, задумавшись. «Пусть я никогда о нем и не слышал, но не знать, где проводят аукцион!» В этот момент Хиро сделал вид, что задумался и собирается снять шлем. Но не тут-то было. Неуловимо для чужого глаза он вытащил из специального паза небольшое лезвие и метнул его в противника. Тот явно такого не ожидал и пропустил момент, когда оно пробило ему плечо и ударило сильным зарядом электричества. Разведчик моментально подскочил к корчащемуся в конвульсиях ублюдку и выбил из руки пистолет, подхватил начавшую заваливаться девушку, которую тоже немного тряхануло. «Артур, уведи ее отсюда и проверь остальные комнаты», – ледяным тоном отдал приказ командир. Напарник бросил на него удивленный взгляд, подобрал лежащее в стороне покрывало, укутал им бывшую пленницу и быстро вынес из комнаты. Убедившись, что тот ушел достаточно далеко, парень подошел к лежащему без движения ублюдку. На некоторое время он полностью парализован, но боль чувствовать будет полностью. Хиро оскалился и прошептал: «А теперь мы с тобой пообщаемся». Через несколько минут разведчик услышал душераздирающий крик, который быстро превратился в хрип и мычание. Это продолжалось довольно долго, и проверять, чем именно занят с пленником командир, у него не было абсолютно никакого желания. Вместо этого он тщательно проверил не только соседние комнаты, но и весь этаж, убедившись в его безопасности. Артур с болью смотрел на убитых и замученных гражданских, тела которых ему постоянно попадались. Здесь были старики, дети и взрослые мужчины, но ни одной девушки, не считая спасенной. Она пришла в сознание, но слишком относительно. Сидела и смотрела в одну точку прямо перед собой, раскачиваясь и беззвучно шевеля губами. Ее глаза абсолютно ничего не выражали, а по телу, которое было покрыто синяками и ссадинами, пробегали волны озноба. Да что там пробегали? Ее постоянно трясло да так, что Артуру было слышно, как у нее зубы стучали. Он пытался ее утешить, говоря ласковые и обнадеживающие слова, но она его будто не слышала, закрывшись глубоко внутри себя. На все его попытки растормошить ее, он натыкался на стену. Девушка закрылась в себе, полностью утратив связь с реальностью. Прошло еще минут 20, когда в комнату медленно вошел командир. Холодный, злой и решительный взгляд, вкупе с залитой кровью одеждой чуть ли не с головы до ног, сразу же вырисовывали в голове образ помешанного на убийствах маньяка. Настолько страшно и неестественно выглядел в этот момент Хиро. «Командир?» – с трудом разлепив неожиданно пересохшие губы, спросил Артур. «Все в порядке», – тяжело выдохнул парень, вытирая лезвие заляпанного кровью ножа о ближайшее уцелевшее кресло. Он оказался на удивление несговорчивым, пришлось пойти на крайние меры. «Он мертв», – сразу же понял разведчик. «Слишком легко этот ублюдок отделался». Бросив взгляд на девушку, Хиро вздохнул и плюхнулся в то же кресло, об которое недавно вытер нож. Но я успел выведать всю необходимую информацию. «Все настолько серьезно?» – посерьезнел разведчик. «Нет, все еще хуже», – выдохнул парень. «То, что я из него вытряс, ужасно. В этом городе орудует шайка работорговцев, и не одна, для которых люди – товар, девушки и дети. Только они являются их основной целью, остальных в расход». «Но тогда почему они?» – вспомнив тела убитых детей, тихо спросил Артур. «В этот раз их целью были только девушки, поэтому от остальных они избавлялись, чтобы не оставлять следов. Лидер одного из отрядов, Косой, он координирует их и отправляет на задание. Командир был просто в ярости, с трудом сдерживая эмоции. Неужели этот мир настолько прогнил, что люди забыли обо всех ценностях и могут опуститься до такого?» Хиро с надеждой посмотрел на разведчика, надеясь услышать, что он ошибается, но, к сожалению, до него донеслись совсем другие слова. «Дебилы! Прости, командир, но боюсь, что это только начало». Артуру было тяжело говорить эти слова, но пришлось. В мире царят беззаконие и анархия. Дремавшие глубоко внутри каждого самые скрытые и потаенные желания, от которых они в обычное время старались отмахиваться, вылезают наружу. И вот что происходит в итоге. «Позаботься о девушке до моего возвращения», – резко поднялся парень и направился к выходу. «Командир, пора еще раз пересмотреть свои взгляды». Повернувшись, Хиро посмотрел разведчику прямо в глаза. «Я был слишком небрежен и спокоен, считая, что все не настолько страшно и ужасно. Во мне все это время теплилась надежда, что я смогу что-то изменить к лучшему, просто найдя лекарство, вакцину. Но я сильно ошибался. Не беспокойся, я скоро вернусь. Мне нужно немного побыть одному и все тщательно обдумать». Хиро быстро направился вниз и с особым остервенением начал уничтожать всех попадающихся на его пути зараженных. Маленькая группа или большой отряд этих монстров, ему было абсолютно плевать. Он вошел в режим берсерка и рубил всех. Секира и нож мелькали безостановочно, благо что при этом он не забывал поднимать кристаллы и выпавшие сундуки. Топтуны и синяки, с завидной периодичностью появлявшиеся на его пути, были сметены в мгновение ока. Командир полностью отдался битве и боевому трансу, инстинктом напрочь забыв об обороне и всецело погрузившись в их уничтожение. Его неоднократно ранили, пинали, наваливались толпой. Космический путешественник вошел в раж. Он продолжал сражение и уничтожал все на своем пути. Остановился он только тогда, когда заметил выскочившее уведомление от системы об очередном поднятии уровня. Парень настолько был поглощен процессом уничтожения, что забыл обо всем. Получено, получено, поздравляем, получено. Поздравляем с получением 8-го уровня. Новый уровень, шкала опыта обновляется. Вы получили 10 свободных характеристик. Свободных характеристик 30. Текущая шкала 20 из 1280. Прочитав системные сообщения, парень оглянулся. Сзади него были раскиданы останки. Почти каждый пройденный шаг сопровождался уничтоженными зараженными. Хиро постепенно приходил в себя и успокаивался. Ему давно хотелось выпустить накопившийся внутри стресс, и сейчас это случилось. Погрузившись в сражение, он полностью отдался ему, не обращая внимания на полученные травмы. Большая часть снаряжения пришла в негодность, и он лишь благодаря своим навыкам смог выбраться из этого ада живым. Вздохнув, он поднял голову к начавшему постепенно темнеть небу. Сколько он времени провел в таком состоянии? Час? Два? Пять? Командир давно настолько сильно не погружался в битву, напрочь забывая обо всем. Начал моросить мелкий дождь, с каждым мгновением набирая силу. Подставив лицо под падающие капли, он прикрыл глаза и собирал разрозненные мысли воедино. Слишком он был беспечен, наивен, добр. Долго пытался закрывать глаза на очевидные вещи. Он считал, что сможет что-то изменить в этом мире к лучшему. Но что в итоге? Люди сами не хотят, чтобы их спасли. Вместо попыток вернуться к нормальной жизни и спасти родную планету, они своими действиями и поступками еще быстрее подводят ее к концу. Скольких еще таких ублюдков, как те мародеры, которых они уничтожили, убили и замучили ни в чем не повинных людей, желающих просто жить дальше? Сколько невинных судеб и разбитых мечтаний они растоптали в пух и прах? Сколько... Он тяжело вздохнул, вспоминая разговор с последним убитым им бандитом. В городе действуют не 3 больших группировки, как об этом сообщила Настя. Их значительно больше, но они проворачивают свои делишки втайне ото всех. Работорговля людьми, различные секты, каннибалы. Вся эта нечисть повылазила из самых темных уголков и сейчас чувствует себя королями, творя то, что им вздумается. Странно. Он об этом ужасе услышал в первый же день после приземления, но осознал только сейчас. И сейчас он понял, что теперь не остановится. Если сами люди не хотят меняться, то он заставит их это сделать. А тех, кто будет не согласен, он уничтожит. Вернувшись в реальность, парень открыл глаза и приступил к делу. Проверив повторно зачищенную территорию, он собрал все выпавшие из зараженных кристаллы из сундуки и направился к соратнику. Когда он ввалился в комнату, Артур сильно удивился. «Ты как еще ходишь? На тебе живого места нет!» пусть не лезут», – отмахнулся Хиро и, опустившись в кресло, прикрыл веки. «Что будем делать дальше?» – спросил разведчик спустя некоторое время. «Возвращаемся на станцию», – сухо ответил парень, посмотрев в понимающие глаза напарника. «Нам нужно тщательно подготовиться. Спокойная и мирная жизнь закончена. С этого момента мы возьмемся за дело всерьез». «Не хочу вас расстраивать, но у нас слишком мало для этого сил», – тихо уточнил Артур. «Мы не сможем этого сделать вдвоем». «А кто сказал, что нас двое?» – неожиданно улыбнулся командир. «Если сам мир стал ненормальным, то гитарист в нем впишется идеально». «Но даже так создадим команду», – перебил его Хиро. «Подключим все имеющиеся у нас ресурсы. Не переживай, у меня уже есть план». Но сначала нужно вернуться обратно и подготовиться, выполнять. «Слушаюсь!» – вытянулся по струнке разведчик, после чего, подняв девушку на руки, быстро направился к оставленным переносным станциям. Хиро их прикрывал. Обратное возвращение нельзя было называть легким. Им постоянно попадались зараженные, но Артур даже ни разу не вытащил оружие. Командир с особой жестокостью и неистовством избавлялся от них сразу же, стоило их увидеть. Как только они перенеслись на станцию, командир, не желая ни с кем встречаться, сразу же переместился на корабль и пошел в душ. Стоя под тугими теплыми струями воды, он четко для себя решил: с этого момента он станет тем, кто будет вселять во всех своих врагов ужас, чего бы ему это не стоило. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Март 2023 года.